Глава 34. Ирина. «Ты передумал?» Расстроенно спрашиваю, вспоминая, что Кирилл очень тактичный и терпеливый мужчина. Скорее всего, он постарается найти какое-то решение, но я-то понимаю, что-то уже не так. «Нет, конечно», — устало отвечает он. «Прости, сегодня просто сумасшедший день выдался. У тебя что-то случилось?» «Почему ты так решил?» «Потому что ты передумала. Ира, если что-то произошло, пожалуйста, не скрывай. Мне очень неловко, с одной стороны, но с другой я же понимаю, что если промолчу, это, возможно, станет ошибкой. И пострадать могу не только я, но и Лиза». Сегодня на прогулке ко мне подошел незнакомый мужчина. Кажется, он из тех, кому должен Игорь. Он намекал, что я должна поговорить с бывшим мужем, чтобы тот стал сговорчивее. «Когда это было?» — спрашивает Кирилл совершенно иным тоном. «Да вот буквально только что. Я сразу тебе позвонила». «Молодец, Ира, ты правильно сделала. Волноваться не о чем. Я предприму меры, и больше тебя не побеспокоят». «Но...» — я спрашиваю, остро ощущая эту недоговоренность, повисшую в разговоре. «Но мне нужно пару-тройку дней, Ирин. Сегодня я должен улететь в командировку. За тобой присмотрят охранники, с этим проблем не будет. Но вот пожениться прямо завтра не выйдет». Я испытываю странное разочарование. Вероятно, зря, конечно. Почему-то мне Кирилл казался таким всемогущим, а тут... Впрочем, логично, что у него полно своих дел, и он не обязан сидеть подле меня. «Да, конечно, я все понимаю». «Не волнуйся, за тобой присмотрят». На этом мы прощаемся. Меня не покидает странное ощущение, что Туманов что-то недоговаривает. Но, с другой стороны, я живу с этим странным чувством с момента пробуждения в больнице. День тянется очень медленно и нудно. Мама звонит и сообщает, что они с Лизой сегодня не смогут приехать. Дочь приболела. После этого я не могу найти себе места, пока мы не созваниваемся по видео. Вроде бы Лиза выглядит вполне себе нормально. Только кашель и небольшая температура. Но материнское сердце все равно не знает покоя. Я всерьез подумываю о том, чтобы позвонить опять Кириллу и попросить забрать меня домой. Но не могу я сидеть здесь, зная, что моя дочь болеет. Пусть и в надежных руках бабушки. Правда, набрать номер Туманова я не успеваю. Раздается резкий, противный звук то ли сирены, то ли сигнализации. Осторожно выглядываю в окно... Но на улице и так нет никого. Звук противно бьет по ушам и, едва утихнув, повторяется снова. Когда сигнал опять замолкает, слышу гомон за дверью. Подойдя к той, выглядываю в коридор. Несколько медсестер и врачей пробегает мимо меня. «Скажите, а что случилось?» — кричу им вслед. Одна женщина тормозит и, обернувшись, быстро говорит. «Пожарная тревога! И это не учебное. Вы можете сами передвигаться?» «Да, конечно», — испуганно киваю. «Тогда одевайтесь и проследуйте к правой лестнице согласно плану эвакуации». Она убегает со своими коллегами, а я возвращаюсь в палату и растерянно смотрю на шкаф с вещами. «Что брать?» Поначалу достаю пакет, который оставила мама, кидаю туда одежду, что она мне привозила. Пока в голове не щелкает, что я трачу время не на то. Сигнал сирены повторяется, и я, схватив телефон и куртку, выбегаю из палаты. В коридоре уже довольно многолюдно. Помимо пациенток, полно и персонала. Они пытаются успокоить всех и направить к выходу. Но некоторые начинают толкаться, стараться пролезть первыми. Оно и понятно, нам всем страшно. И на громкие фразы «сохраняйте спокойствие» сложно реагировать правильно. Судорожно оглядываюсь по сторонам, но пока даже задымления не видно. Однако это ведь ничего не значит. «Пожалуйста, не толкайтесь! Все покинут здание! Не создавайте опасных ситуаций для окружающих и...» Вдруг кто-то резко дергает меня в сторону. Я ойкаю и испуганно смотрю на Олесю, которая стоит возле дверей в соседнюю рекреацию. «Идем, я знаю короткий путь», — говорит она и тянет за собой. «Подожди, но как же остальные?» — растерянно спрашиваю я. Оглядываюсь назад, но Олеся уже утаскивает меня за собой дальше по коридору. «Ты же не хочешь застрять здесь?» «Нет, но выход в другой стороне, разве нет?» Моя новая знакомая раздраженно фыркает. «Слушай, Ира, я тебе помочь хочу». Дергает довольно ощутимо меня за руку и тащит дальше. Но за поворотом мы обе тормозим. На полу возле стены сидит девушка. Бледная, на лице слезы. Она поднимает на нас заплаканный взгляд, в котором настоящая паника. Она странно дышит, будто с трудом. Я даже не думаю. Вырываю руку у Олеси и подхожу к незнакомке. «С вами все в порядке?» Однако та смотрит будто сквозь меня и бессвязно повторяет шепотом. «Андрей, он...» «Кто такой Андрей?» Мягко спрашиваю, присаживаясь перед ней. «Мой муж...» «Что с мужем?» Аккуратно задаю следующий вопрос, заметив в зажатой ладони то ли фото, то ли открытку. Девушка, а скорее молодая женщина, замолкает вдруг, а затем всхлипывает особенно горестно. «Позвоните ему, чтобы он за вами приехал. Пытаюсь хоть как-то помочь несчастной». Тут она испуганно замирает. Резко мотает головой. «Нет, он предатель. А ведь у нас ребеночек был бы. А он с ней там». «Ира, нам надо идти», — нетерпеливо произнесла Олеся, вставая позади меня и дергая за плечо. В этот момент сигнал сирены повторяется. Девушка резко вздрагивает и испуганно озирается по сторонам. «Вас как зовут?» «Лия», — вспыхивает она, закусывает губу и сжимает пальцы сильнее, не давая мне ей помочь. Мотает головой, и я почти уверена, в этот момент она мало что соображает. «Лия, давайте мы сейчас поднимемся и пойдем на выход. В больнице пожарная тревога и...» «Тревога?» — растерянно переспрашивает она. Озирается по сторонам, словно только что увидела происходящее. Но здесь, в этом крыле, почему-то никого нет. То ли ушли уже все, то ли, в принципе, персонал тут не бывает обычно. Я пытаюсь помочь ей подняться, но Лия неуклюже заваливается, а у меня начинает тянуть живот. Тут же торможу себя, напоминая об ограничениях. Мне и самой уже страшновато. Надо выбираться, не зря ведь подняли тревогу. Еще и сирена это откровенно нервирует. «Лия, нам надо...» «Вот что, Ира, давай иди вниз», — теряет терпение Олеся. «Лестница там, за углом, прямо и направо. Там найдешь кого-нибудь и позовешь, а я пока побуду с ней». С сомнением смотрю на нее, затем на Лию, но та, кажется, совершенно дезориентирована. Замечаю лежащие рядом черно-белые снимки. Внутри что-то щелкает, будто передо мной опять знакомые кадры. Но я никак не могу ухватиться за эту ниточку, чтобы потянуть и вспомнить». «Ира», — настойчиво повторяет Олеся, — «иди, там тебя встретят. Времени мало». Киваю и, поднявшись на ноги, послушно тороплюсь в сторону лестницы, отчаянно хватаясь за образы, которые что-то во мне расшевелили. Только спустившись на один пролет, торможу, прислушиваясь. Прохожу еще один этаж. Везде тишина. Будто в этом крыле вообще никого нет. А еще эти странные слова Олеси. «Тебя встретят». Что это значит? Смутное чувство тревоги заставляет меня подняться обратно. Но едва я возвращаюсь, как из-за угла выходит Олеся, и мы практически сталкиваемся. «Ты что? Там никого нет. Мне кажется, надо вернуться к главной лестнице. Времени мало. А что с Лией?» Заглядываю за спину Олеси, но та вдруг резко толкает меня назад. Лицо ее некрасиво искажается, а я почти оступаюсь. Лишь в последний момент удается сделать шаг вперед. «Как же ты меня достала, тварь!» — шипит она не хуже змеи. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому!» И толкает меня еще раз. Теперь уже куда сильнее.